Может, для начала познакомимся? Полилась музыка света. Гость замер в изумлении. Глаза напротив лучились нежностью и теплом. Шутить? Намерений нет и в помине. «Алексей», — машинально вымолвил мужчина. Женское лицо вновь приблизилось к мужскому, и теплая ладонь опять оказалась на щеке Алексея. Взгляды, точно между ними натянули трос, жестко застыли на единой траектории, и началось. Пронзительный лучистый взор хозяйки резко приобрел сверхмощные магнитные свойства, заполнил все пространство и принялся затягивать мужское сознание в неизведанную глубину, полностью окружая плотным горячим потоком, словно упеленал, намереваясь расплавить его в своих объятиях. Вскоре Алексей стал пластичным и мягким, и, что удивительно, на все метаморфозы он смотрел глазами хозяйки, при этом чувствуя свою структуру, как прежде. После предварительного разогрева Алексей ощутил, как снизу вверх из него постепенно прорывается нечто особенное, являющееся частью его самого. Неведомая энергия неожиданно захватила главенство над хозяином, начиная превращать его волшебное создание, напоминающее сказочного дракона. И тут творческая сила внезапно вернула мужское восприятие в привычное состояние, и Алексей-дракон увидел это собственными глазами. Пред ним предстала теперь иная, излучающая свет, ясноокая красавица. Она походила на близкую родственницу крылатых драконов, но настолько миленькую, глаз не оторвать, красоту ничем не испортишь. Она так же нежно, как раньше, поглядела на результат своего труда, и в следующий миг мужской дракон, увлекаемый магическим взглядом, закружился с женским в праздничном хороводе, стремительно взмывая куда-то и оставляя за собой плазменные разводы, словно инверсионные следы. Ощущение эйфории, смешанное с приступом колоссальной радости, мгновенно размазали Алексея своей центробежной силой. Алексей потерял собственное «я». Объятый ее энергией, мужской поток, набирая обороты, все крутился и крутился в неистовом вихре, будто волчок, продолжая уноситься за границы Вселенной, в бесконечные пределы неизведанного, в полет. На невероятной скорости. В конце концов, гиперскорость заставила стремительный поток вытянуться в радужный абсолютный луч. Внезапный термический удар необычайной мощности шарахнул прямо из сути круговорота энергии, превратив Алексея в легкую эфемерную дымку, переливающуюся различными оттенками бело-золотого спектра. Седьмое небо. Облако плавно растекалось по воображаемому небосводу. Алексей не ощущал ничего, он просто наблюдал за бытием и всех доступных точек пространства одновременно. Что будет дальше? Что было? неважно. Полный покой первопричины бытия и его неминуемой смерти. Созерцание, созерцание, созерцание. Как вдруг, откуда ни возьмись, послышались раскаты грома и засверкали молнии. Суть облака резко начала меняться, трансформируясь под воздействием энергетических разрядов. Вселенское марево Алексей наполнился влагой и почувствовал неодолимое желание излиться на томящуюся в ожидании полива землю. Она скучала, скорбела, тянула к небу свои руки в мольбах о дожде. Алексей всем нутром ощущал этот зов и поспешил утолить нестерпимую жажду. И вот он узрел ее, мать природа, суть рождения, начало начал, в едином проявлении простирались под ним, источая призыв своей половине. И грянул проливной дождь. Алексей поил родную землю собой, соединяясь с ней в единое целое. Он словно пил сам в то же время. Он был и небом, и землей, и водой, и огнем, согревающим землю. Он увидел процессы объединения элементарного и зарождения жизни в материи. И эта жизнь готовилась прорасти из земли, которую он напоил, а затем согрел своим теплом. Теперь Алексей стал маленьким зернышком, будто смыслом процессов эволюции. Осознавая самого себя, он с трепетом наблюдал, как восходит росток, как распускается цветочек. Это было чудо. Внутри Алексея проявилась изначальная жизнь, и эта жизнь поведет его через все испытания и сокрушит все барьеры. Этот прекрасный и нежный цветок не под силу сломить ни одной бури. Алексей стал самой жизнью. Такое было ощущение. Меж тем симпатичный цветочный бутончик продолжал раскрываться, перехватив дыхание. В груди запульсировала драгоценная субстанция, производная всех переживаний и путешествий сознания, словно птица Феникс, восстающая из пепла. Алексей затрясся от напряжения. Ему казалось, что его сейчас разорвет изнутри. Ритм пульса резко ускорился, и рождающаяся в муках пылающая птица наконец расправила крылья и воспарила, унося сознание вместе с собой. Абсолютная, неограниченная свобода подарила мужчине первый и истинный вдох в сознательной жизни. «Спасибо!» Представление разом завершилось. И стало хорошо-хорошо. Вселенское уютное покрывало ласково объяло умиротворенного Алексея. Он открыл глаза. Его голова покоилась на бедрах у женщины. Глаза на мокром месте, лицо гласило обо всех откровениях одновременно. «Родная! Родная! Родная!» — шептал он, слегка подрагивая от переизбытка энергии. «Теперь ты знаешь, как меня зовут», — нежно произнесла она, поглаживая мужчину по голове. «Имя? Его произнести невозможно. Не существует инструментов, способных выразить это имя. Это родное, что не подвержено влиянию, что является тем островком, который не запятнает ни одно событие. До него не дотянуться, не уничтожить, не сломить. Не испить до дна, не заключить ни в какие границы. Но в то же время ближе и прекрасней ничего нет. Если выразить это имя в его первозданном виде, может родиться или закончить свое существование вся Вселенная. Пусть Творец один знает, как звучит его имя, и показывает его суть желающим. Это превосходно. Родная. Нюни распустил, как маленький, пробормотал Алексей и захотел поднять голову. Ну и что? Не обращай внимания, тебе ведь хорошо, успокоила мужчину родная, прижимая к себе, затем добавила с юмором. По уровню взаимодействия ты у меня еще грудничок. Алексей повернул голову кверху, перелег с бока на спину и сказал: «Такое ощущение, будто я только что девственность потерял. Тебе со мной, наверное, неинтересно». «Что ты, глупенький, потенциал приличный, сходу почти 15% интеграции». «Всего 15%?» – изумился Алексей. «Не всего, а ого-го!» Женщина рассмеялась, а после музыкальных излияний добавила. «Многие исходный код не тянут, силы намерения не хватает или искренности, в итоге сознание повреждается». «А у меня? Если бы я был не готов, или намерение нечистое?» «Это твое решение. Если ты меня нашел, я не откажу во взаимодействии в любом случае», — нейтрально сказал Свет. «То есть я мог погибнуть?» В ответ родная лишь пожала плечами. И Алексей понял, что эту тему дальше не стоит развивать. Понежившись еще чуток, точнее бесконечность, мужчина поднял буйную голову с женских колен и решил уточнить перспективы. Он ведь в гостях, да и под лежащий камень вода не течет. «Родная, что мне делать дальше?» «Решай сам. Ты свободен. Можешь остаться у меня. Занятие найдется». Алексей сначала не поверил ушам и, слегка переварив столь заманчивое предложение, сказал: «Об этом можно только мечтать. Но ты ведь знаешь о проблемах. Я понял, в чем ошибка». «Ошибок не существует. Но ты умница», — похвалила родная своего подопечного, а затем напутствовала без лишних разговоров: «Ступай».